Но, Джеймс, не вы первый, не вы последний. Иногда после отёла тазовой связки несколько дней не уплотняется. Вот и возникает такое впечатление. Господи! Простонал я, вперяя взгляд в скатерть. И надо же было так опростоволоситься. Да вовсе нет. Зигфрид закурил и откинулся на спинку стула. Скорее всего, эта подлая корова уже сама подумывала о том, чтобы встать и прогуляться, а тут старик Хэншо и прилепил ей шкуру на спину. С тем же успехом она могла подняться после одной из ваших инъекций, и тогда вся честь досталась бы вам. Помните, что я вам сказал, когда вы только начинали? Самого лучшего ветеринара от круглого дурака отделяет только шаг. Такие вещи случаются с каждым из нас, Джеймс. Забудьте, и вся недолга. Но забыть оказалось не так-то просто. Корова стала местной знаменитостью. Мистер Хэншо с гордостью демонстрировал ее почтальону, полицмейстеру, скупщикам зерна, шофёрам грузовиков, торговцам удобрениями, инспекторам Министерства сельского хозяйства, и каждый с милой улыбкой рассказывал об этом мне. Судя по их словам, мистер Хэншо всякий раз звонким, торжествующим голосом произносил одну и ту же фразу. «Это та самая корова, про которую мистер Хэрриот сказал, что она больше никогда не встанет!» Конечно, мистер Хэншо поступал так безо всякого злорадства. Просто он взял верх над молокососом-ветеринаром с его книжками. Как же тут было не погордиться немножко. А корове я в конечном счете оказал большую услугу, значительно продлив ей жизнь. Мистер Хэншо продолжал содержать ее долго после того, как она почти перестала давать молоко, просто в качестве достопримечательности. И еще многие годы она блаженно паслась на лугу у шоссе. Ее легко было узнать по кривому рогу, и, проезжая мимо, я частенько притормаживал и с легким стыдом смотрел на корову, которая больше никогда не встанет. Я ехал по узкому неогороженному проселку, соединяющему Силдейл и Косдейл, и, добравшись на первой передаче до вершины, сделал то, что делал постоянно. Свернул на обочину и вылез из машины. При слове деловых людей, что у них нет времени стоять и глазеть по сторонам, не для меня. Значительную часть своей жизни, чтобы не сказать излишне значительно, я трачу на то, чтобы просто стоять и глазеть по сторонам. Так было и в то утро. Передо мной открывался широкий вид на Йоркширскую долину до гряды Хэмблтонских холмов к 40 милях к востоку, а позади меня тянулись мили и мили вересковых холмов. В первый год моего пребывания в Дарроуби я останавливался на этом месте не один раз, и вид на равнину всегда оказывался не таким, как раньше. Зимой она превращалась в плоскую темную чашу между заснеженными пеннинами и дальней белой полоской Хэмблтонов. В апреле над ее зелено-коричневыми просторами плыли тяжелые завесы дождя, а однажды я стоял тут под ярким солнцем и глядел вниз, в непроницаемое море тумана, похожего на волнистый слой ваты, из которого там и сям темными островками поднимались макушки деревьев и вершины холмов. Но сегодня лоскутное одеяло полей и лугов дремало в блеске солнечных лучей, и воздух даже здесь, на высокой гряде, был напоен густыми ароматами лета. Я знал, что на фермах внизу трудятся люди, но нигде не было видно ни одной живой души. И меня охватило ощущение мирного покоя, которое всегда рождали во мне безмолвие и пустынность вересковых холмов.